Глава третья. Погоня. «Они преследуют нас!» В голосе Радоборта слышались ноты торжества, удивления. «Они не вошли в город! Их интересовали только мы!» «Хорошо, это очень хорошо. А если они все-таки вернутся?» – спросила она. «Этого я не планировал», – ответила Радоборт. «Нельзя учесть все. Город не знал, что король покинул их. Его исчезновение наверняка свяжут с появлением слуги владыки. Утро только наступало!» И целый день уйдет на то, чтобы горожане поняли, что остались снова без короля. Странник наблюдал за этой парой и заметил, что они испытывают чувства, которые впору испытывать другому. Эл думала о городе и печалилась о нем. Она ушла, не прощаясь, а Радоборт думал о скором уходе из миров. «Как быстро ты откроешь дверь?» – спросил он. «Мгновенно», – ответил странник. «Когда высадитесь на другой берег, оглядитесь. Если учуете погоню, не медлите. Они жестоки, а теперь еще и злы. Она тебя не защитит», — заметила Радоборт. «Она выглядит уверенной», — усомнился странник. «Она бывает разной», — вдохнул Радоборт. Странник посмотрел на рукоятку меча. С его высоты он мог увидеть лишь края феса. «Она отдала меч себе?» — спросил странник у великого. «Я его только храню», — он пояснил, улыбнулся. «Вы близки друг к другу. Я мало знаю ваш мир. Но чувства, которые испытываете вы, я заметил впервые, они очень остры. Нас связывает многое. Прошлое, мы похожи. Мы жили вдали друг от друга, и когда-то из соперников стали друзьями. Мы сохранили преданность той связи, что между нами возникла, и мы родственники по отцу». «Не называй ее сестрой, ты только бледное подобие», — возразил странник. Он не хотел задевать самолюбие великого. Фраза сама вырвалась. Он стал опасаться, что ярость вскипит в фальшивом наследнике, но он только усмехнулся. «Она тоже бледное подобие той, которой создана», — заметил он с язвительным удовольствием, посмотрел на Эл и еще раз усмехнулся. «Происхождение в нашем случае не сыграло никакой роли, правда? Мы подружились, когда ее считали смертной, а я был еще слишком неопытен». Управляла кораблем Эл. Она вела его, не спрашивая советов у владельца судна, не прибегая к помощи. Юркое небольшое суденышко само поймало течение и набрало скорость. «Ты искусный мореход», — заметил Радоборт, подходя к ней. «У меня много достоинств», — заявила она. «Ничего не жмет?» «Перестань так шутить», — предупредила она. «Я опасаюсь, что вмешается отец. Может быть, не только затевается бегство. Отдать им город?» — возмутился он. «Схватиться с ними в долине и исчезнуть», — пояснила она. «А зачем тогда было останавливать войну, чтобы потом затеять ее в других местах, на глазах у всего народа?» Они помолчали. «Идут берегом. Они умеют перемещаться быстро. Почему они не любят воду?» – спросил он. «Они не умеют обращаться с примитивными судами, и она оказывает на них гипнотическое действие. Скорее считают, что этот навык ниже их достоинства. Могли бы, наверное, освоить». Они немного посмеялись, пошутили, разошлись. Эл посмотрел на странника. Он стоял на корме и разглядывал воду. «Он потеряет силы», — заметил Радоборт. «Он слишком пристально смотрит на воду». «Может, это и хорошо, будет не так заметен», — сказала она. «Видишь ящик у его ног? Там кое-что ценное для тебя». «А дверь он после этого откроет?» — спросил он. «Поговори с ним сам. Потом загляни в ящик. Хорошо?» Радоборт встал рядом, юноша поднял голову. «Какая великая стихия!» — произнес он, поднимая глаза от воды. «Не смотри на нее долго. Отстранись от нее своими мыслями. Тебе будет тяжело?» «Я не понимаю». «Ничего, уже скоро. Дверь по-прежнему сможешь открыть?» «Смогу, только не сразу. В этой стихии не смогу, нет». «Кто бы это предвидел? Что ж ты сразу не сообразил, что вода тянет из тебя силы?» «Я не знал», — произнес он. «Выходит, тебе стоит посещать не только прекрасные миры, но и научиться жить в подобном нашему. А то, что это за странник, который при виде воды падает в обморок или впадает в транс?» Он обиделся. «Я не впадаю. И откуда тебе известно, где я был? Я не говорил с тобой об этом». «Она рассказала». Радоборт кивнул в сторону Эл. Он отошел к девушке и кивнул. Они потом тихо совещались. Наконец она закрепила управление. Оставила корабль плыть по воле волн. Они подозвали странника к себе. Он почувствовал неладное. Готов был требовать объяснений, но высокий, великий, с достоинством поднял свою руку и остановил его. «Нам предстоит расстаться. Из тех 11, что преследуют нас по берегу, я отвлеку на себя минимум 4. Меньшим числом они не справятся с великим. Он скинул с плеча и быстро накинул на плечи Эл меч. Выхода все равно нет. Возьмешь его с собой. «Я не могу», — возмутилась она. «А кто это устанавливает?» — строго заявил он. «Так вас точно сразу не схватят. Только умоляю, не доставай вы без крайней надобности. Эта штука без крови не останется. Выбери лагуну поменьше, вынеси его на руках на берег. На всякий случай». «Я сам смогу выйти», — возразил странник. «Тебе лучше не касаться воды». Он продолжал обращаться к девушке. «Дай знать, когда будете готовы уйти». «А ты?» «Я?» «Скоро судно будет делать поворот по течению. Подойдет к берегу достаточно близко. Я их погоняю по холмам и, если удастся, заведу к каменному кольцу. Там они ни за что не справятся со мной. Там живет сила, которой они не владеют. И помните, обман раскроется, как только кто-то из нас окажется в проеме двери. Иллюзия рассыплется тотчас же». Элоретоборт попрощались наскоро. Позади была уже часть ночи, когда они сказали друг другу все, что сочли нужным. Вот протянул свёток, который приготовил. «Ты оставила его Алмере. Возвращаю». «Ты догадался?» «Шш, помни об отце. Будь моим вестником. Я обещаю, они крепко обнялись. Я буду тебя ждать. Не оставайся долго по эту сторону дверей. Да помогут тебе силы этого мира». Родоборд спрыгнул в лодку, легко устояв на ногах, пока она качалась. Маленький парус поймал ветер и помчался вперед. Судно устремилось за ними, потом отплыло, рулевой задал нужный курс, и суда разошлись. «Он сможет нас догнать?» — спросил странник неуверенно. Хитрый прищур темных глаз и смешок были ему ответом. «Не все желания других известны мне», — неопределенно ответила она. «Ты странная с тех пор, как мы выбрались из... Помалкивай лучше».